Ник. Тороплюсь домой. Чего? Куда? Цепляет за руку друг. А с нами потусить? Устал, как собака. Другой раз. Отмахиваюсь. Да и правда, ведь нет желания гульбанить. Феи хочу. От одной мысли о ней предвкушение играет во всем теле. Бабу завел, что ли? Хмыкает кто-то из парней. Женщину еще надо суметь завести. Отвечаю ему, и парень затыкает свою хлеборезку. Если ты понимаешь, о чем я. Сам же махнул рукой напарнику и покидаю клуб. В тачку и тороплюсь к дому. В мыслях одно лишь желание – помыться, запихать что-нибудь в рот и ехать к ней. Уверен, что пустит даже среди ночи. Подъезжаю к дому, паркую машину и чуть ли не бегом к подъезду, как назло дождь начинает накрапывать. Подлетаю к подъезду, достаю ключи и только сейчас с боковым зрением замечаю, что кто-то сидит на лавке. Оборачиваюсь и ловлю ступор. Моргаю пару раз. Магия, блядь. «Мне мерещится, да?» Спрашиваю свое видение. Она стоит и улыбается, качает головой. «Не кажется, извини, я без предупреждения. Хотел сделать тебе сюрприз». Шагаю к ней и обнимаю, крепко. Зарываюсь носом в ее волосы и балдею. А потом резко отстраняюсь. «А ты чего здесь?» Хлопает ресницами, глаза большие. «Блядь!» Бью себя по лбу. «Ключи!» «Мудак, мое второе имя. Замерзла? Давай быстро домой. Хорошо, дождь еще не полил». Ругаю сам себя и, взяв Лану за руку, убеждаюсь, что она все же успела продрогнуть. Пальчики холодные.